Меня просили узнать, что ты думаешь делать, — выговорил он наконец. Она впервые за все время взглянула на него в упор. Эндрю стоял за пределами отбрасываемого лампой круга света, и в густой полутьме лицо казалось искаженным до неузнаваемости. А глаза были такими, словно он увидел перед собой саму смерть. «Делать?» — повторила она тускло. Слова вышли из горла надсадным шепотом. Она слишком долго молчала. Услышав этот шепот, он взглянул на нее и сразу же отвернулся. «А разве я могу что-нибудь делать?» «Да, боже мой, Эмми!» — воскликнул он. «Чего ты от меня хочешь? Просто они попросили меня...» «Они?» «Да, все. Ну, отец и другие...» «Они избрали тебя, чтобы ты переговорил со мной?» Эндрю молчал. «И чего же они хотят?» — спросила она, думая в то же время, что нужно будет поговорить с пастором Эйвери. Ей нужно снова выучиться молиться. Если не за себя, то за Мэтью. «Они решили, что ты, вероятно, захочешь уехать». «Уехать? Куда я могу уехать?» «Не знаю». Он стоял, опустив голову, и она с трудом разбирала, что он говорил. «Куда-нибудь, где о тебе не... где эта история неизвестна». «Но эта история всюду будет известна мне». Он ничего не ответил. Он не умел рассуждать, и ему было бесконечно тяжело от этой миссии, доставшейся ему, потому что во всей семье он один решался хоть разговаривать с Амелиной. Отец с той минуты, как бледная и дрожащая Ханна, с трудом запинаясь, поведала о случившемся в Лоуэлле, попросту обезумел. Лишь только лодка доставила Амелину домой, он бросился, схватив топор к сараю, и стал крушить его на куски, даже не вспоминая о находившейся внутри скотине. Остановить его было немыслимо. Стоило кому-либо приблизиться, как он сразу же отгонял смельчака топором. Пробесновавшись несколько часов подряд, он свалил и переднюю, и боковую стенки, крыша рухнула вместе с ними. «А где же Льюк?» — спросила Эмилина. «Он разве тоже хочет, чтобы я уехала?» «Да, как и все члены семьи». Будто она не была уже членом семьи, но они шли еще дальше. Сплотившись семейным кланом, они защищали его от нее. «Значит, и он винит меня в случившемся». «Кроме тебя винить некого». «Но я же не знала. Мы оба не знали. Как можно не помнить об этом?» «Мы помним. И все-таки то, что случилось, случилось». И речь шла не только о том, что случилось недавно, но и о давнем событии, которое она утаила от них. Больше того, утаивала долгие годы. Эндрю старался быть справедливым, но в его поведении не чувствовалось ни мягкости, ни доброты. Да и откуда им было взяться? Ведь то, что случилось, случилось, и она опозорила всю семью, хотя они-то действительно не виноваты. «Ну, как бы там ни было, я приду еще раз», — сказал он, уходя. По-прежнему, сидя на полу, она принялась есть мясо. В первый раз после случившегося огляделась. Казалось, она откуда-то вернулась. Все вокруг выглядело как-то меньше и бедней, чем помнилось.